Петр Кравченко. Дверь. Вышел из дома и не стал закрывать дверь. Сначала аккуратно притворил, оставив щель в палец. Потом, напряженно шевеля растрепанными седыми бровями, покачал высокую бугристую дверь. Примерялся так и сяк, пошире и поуже. Кто же его знает, какой ширины удача? Может, с кулак, а может, как от кулака до локтя. Уж наверняка не толстуха, раз такая хрупкая и неуловимая. Деревянная, много раз окрашенная дверь, которую в последнее время открывали редко, покряхтывала, подмывала нераспетыми нотами, и вот, когда, наконец, перестали дергать, щелкнув петлями, умолкла. Он еще свет оставил на кухне в дальнем углу квартиры. Оттуда, от старого абажура над маленьким на двоих столом до прихожей, доходил только теплый красно-желтый отсвет. Как раз такой, чтобы интересно было заглянуть или хотя бы заподозрить уют. Уюта, конечно, не было. Было чисто, он себя держал, не опускался. Сначала больше в память о ней. Вот она-то любила порядок. Потом признался, проговорил себе даже, что ей уже все равно. Но уже привычно было по вторникам и субботам мести, мыть, протирать. Только яснее и яснее становилось, что чистота эта была мучительной. Не для, а от. Пустота, в сущности. С тех пор, как он остался один, она блеклой ряской затягивала все вокруг. Пространство, звуки, запахи. Удивительно было даже, что когда-то пахло пирогами, сладким тестом, корицей, что стрекотал до противного телевизор, что на десятки минут, на часы даже вытягивался в струну кудрявый провод телефона. По-другому теперь пропадали вещи. Не от того, что их зачем-то опять переложили, а от того, что стали недвижимы. Вросли в общий фон, паттерн из одинаковых дней, неразличимы в деталях, как выцветшие обои. Пустота давила. Уже и сидел, сгорбившись, лежал, съежившись, а она дальше. Заползала в вечерний чай, пробиралась в сумку, с которой ходил за продуктами, цеплялась за тапки, заставляя шаркать. Так надоело, измаяло, что со временем он перестал стесняться желания ее заполнить. Но от мысли позвать в нее кого-то было по-прежнему неловко. Вот если бы кто сам к нему пришел. Может, хотя бы случайно. Тоже, конечно, неудобно, но если повезет, только вначале, а потом выправится. Ведь у него и истории удивительных, хоть от Москвы до Владивостока катись, а потом обратно не закончится, и терпение к капризам и чудачествам за столько лет, что он живет, из опыта и мудрости вдоволь выплавилась и забота, и... А вдвоем с пустотой этой точно справится. Она ведь как большое покрывало, одному не ухватить, ерошится, из пальцев выскальзывает, а вдвоем за уголки схватишь, раз-два взяли, и уходит облаком пыль. И только чих и смех остается, чих и смех, правда что? А потом и вовсе придумал уйти, не закрывая дверь. Брать у него особенно-то и нечего, а если кого и застанет по возвращении, так тот, пожалуй, больше переживать будет. И если гостя великодушно успокоить, мол, ничего страшного, для вас эту дверь и оставил открытой, да, для меня, то завяжется разговор, а там уж все само собой куда-то выведется. Но точно с ума сошел старик, посмеивался. На другого ничего не придумывалось. По гулкой широкой лестнице спустился не спеша. По теплой улице пошел, не оглядываясь. Маршрут собирал долго, бережно, только быстро показалось, что заблудился. Где был стадион, там дом. Где гаражи, теперь парк. На набережной вместо бетона гранит. Где была осень, весна. Сначала волновался, а потом легче стало. Понял, что город живой просто. Он другой. Он живой, ждет весну на посту. Сложилось. И ему потому пустота невмоготу простучала в такт где-то внутри, а снаружи чем-то неясным, но родным овеяло. Долго бы так бродил, соскучился, оказалось. А еще, конечно, очень хотел дать удаче побольше времени, чтобы, если скромная, успела освоиться, заглянуть в открытую его дверь. Да только устал с непривычки, пришлось возвращаться. В подъезд шагнул, будто в темный омут болтыхнулся, глухой, слепой после улицы, испуганный перед тем, что ждет. Последний пролет к своему этажу все в ноги смотреть пытался, но не выдержал и на дверь. На том же месте не распахивал никто. Стал смеяться над собой по-злому. Выдумщик тоже нашелся. Кто же в нее вот так зайдет? Еще свет оставил. Маяк, не иначе. Только упав в старое кресло, вытянув бесполезные измученные ноги, увидел, что зря смеялся. Зашла таки. Простой, серой и совсем не пугливой кошкой. И ведь не показалось. Разве только если совсем с ума сошел. Вот же, вышла из-под кровати, села посреди ковра, посмотрела сначала строго, как будто сличая, хозяин ли квартиры, облизала лапу и снова на него, теперь уже устала щурясь. Он засмеялся. Заспешил встать, закрыть дверь, но сообразил вдруг, что кошка по всему видно домашняя чья-то. Выходит, закрой он сейчас дверь, украдет. Краденого ему не надо. В груди трепыхалось все, как одурелая от воздуха рыба, но убедил себя, что правильно поступает. Успокоился чуть. Сообразил, что надо бы покормить ее, удачу. Сходил на кухню, отрезал колбасы, положил на блюдце к лапам. Приняла. Молоком угостил. Его тоже с благосклонностью. Не запирал двери до самой ночи. Но она ночь вроде как уже не грех, а благоразумие. Да, удача и не подходила к двери ни разу. Ни в тот вечер, ни день после. Будто и некогда ей было, деловито изучала его пустоту, проверяла, терла ее боками, водила по ней хвостом, пробовала лапой, внюхивалась, всматривалась в углы, велась узкими дорожками под диваном, за столом, а он уважительно, услужливо даже уточнял, пояснял, рассказывал. Только на третий день понеслась удача в прихожую, когда в дверь позвонили. Резко сорвалась с его коленей и заторопилась сначала рысью, а потом и галопом. В глазок глянул, все понял. Сжимая листовки, в руке стояла испуганная немолодая женщина, на учительницу бывшую похожа. Отворил робко, медленно, но в конце концов широко. На листовках, как и думал, его, ее удача. Всплеск изящных рук, слезы на красивом лице, седая прядь к щеке прилипла. Благодарить бросилась, что приютил. Сначала было неловко. А потом ответил, что, мол, ничего страшного, специально дверь тогда открыл. Удачно на них смотрел и смотрела, но не выходила. Та звала, звала, не понимая, в чем дело, руки тянула, сама тянулась и так незаметно вошла.